Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Балид. Город. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 90, аяты 1-2. Ла укусиму бихадал балад, ва анта хиллум бихадал балад. Всевышний поклялся высокочтимой Меккой, которая является самым безопасным и самым лучшим городом на земле. Ее превосходство было еще более очевидным во время появления в нем пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Сура 90, аят 3. Имеются в виду Адам и его потомство. Сура 90, аят 4. Существует мнение, что речь идет о тех несчастьях и бедах, которые терпит и сносит человек в мирской жизни, после смерти и в судный день. Человек должен стремиться избавиться от этих несчастий и творить дела, которые обеспечат ему вечное счастье и вечную радость. В противном случае он будет во веки веков нести на себе бремя тяжкого наказания. Согласно другому мнению, Аллах одарил человека прекрасным обликом и стройным телом для того, чтобы он мог вершить тяжелые дела. Но, несмотря на это, он неблагодарен Аллаху за его великую милость и свое благополучие, и даже превозносится над своим Творцом. По причине своего невежества и несправедливости он считает, что такое положение вещей продлится вечно, и он не лишится своей власти. Сура 90, аят 5. Вот почему он творит беззаконие и гордится тем, что тратит свое богатство на удовлетворение низменных страстей. Сура 90, аят 6. Аллах сравнил расходование богатства ради удовлетворения страстей и достижения греховных целей с погибелью, потому что человек не извлекает пользы из того, что он потратил, а лишь обрекает себя на убыток, беспокойство и огорчение. Совсем иное происходит с тем, кто израсходовал нечто на благие дела, чтобы снискать благосклонность Аллаха. Такой человек заключил сделку с Аллахом и приобрел намного больше того, что потратил. Вот почему далее Аллах предостерег людей, которые гордятся тем, что расходуют свое богатство ради удовлетворения страстей, и сказал: Сура 90, аят 7. Аяхсабу аллам яраху ахад. Неужели он считает, что Аллах не видит его и не потребует от него ответа за малые и великие грехи? Аллах видит его и сохраняет все его деяния. Благородные писцы, которых назначил Господь, записывают все добрые и злые деяния, которые совершает человек. Затем Всевышний напомнил людям о своей милости и сказал. Сура 90, аяты 8-9. Алам наджаль лаху айнайни ва лисанан ва шафатайни. Мы одарили человека красотой, зрением, даром речи и всем необходимым. Это и есть мирские блага нашего Господа. Затем Аллах упомянул духовные блага и сказал. Сура 90, аят 10. Вахадайнахун надждайн. Мы научили человека отличать прямой путь от заблуждения и истину от обольщения, и указали ему путь добра и зла. Эта безграничная милость Аллаха требует от человека выполнять свои обязанности перед Господом, быть благодарным за дарованные ему щедроты и не пользоваться ими ради совершения грехов. Но человек не выполняет этого, и поэтому далее Всевышний сказал: Сура 90, аят 11. Человек не стал идти по крутой стезе и уступил своим страстям. Крутая стезя оказалась слишком тяжелой для него. Сура 90, аяты с 12 по 17. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Праведный человек должен освобождать рабов и помогать им выкупить себя. В еще большей степени это относится к освобождению мусульман из плена неверующих. Он должен оказывать милость наиболее нуждающимся людям в самый трудный для них момент, во время сильного голода. Он должен помогать тем, кто одновременно является сиротой, бедняком и родственником, а также нуждающимся людям, приникшим к земле от тягот и нужды. Он должен уверовать всей душой и совершать благодеяния своими руками и телом. Здесь имеются в виду все обязательные и желательные слова и деяния. Он также должен быть одним из тех, кто призывает людей терпеливо выполнять повеления Аллаха, избегать грехов и стойко переносить тяготы судьбы. А для этого он сам должен терпеливо и спокойно покориться своему Господу. Он также должен учить людей помогать нуждающимся, обучать неграмотных, обеспечивать окружающих всем необходимым, приносить им пользу в религии и мирской жизни, желать для них все, что желает для самого себя, и переживать за них так, как переживает за самого себя. Сура 90, аят 18. Улаика асхабул маймана. Те, кого можно охарактеризовать перечисленными выше чертами, и кто по милости Аллаха последовал по крутой стезе, являются людьми правой стороны. Они выполнили волю Аллаха, исполнили свои обязанности как перед Ним, так и перед Его рабами, и отказались от всего, что Он запретил. Вот признак истинного счастья и верный способ его обретения. Сура 90, аяты 19-20. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Они пренебрегали Божьими велениями, не поверили словам Аллаха и не уверовали в Него, не творили добра и не были сострадательны к другим творениям. Вот почему они будут заперты в аду, за вратами которого воздвигнут столбы, дабы никто не смог отпереть их, а мученики вечно пребывали в тягости, тревоге и мучениях.